Глава 57. А это Васенька заболел. Ей в телефон и сказали. За руку меня схватила, дрожит, зубами стучит. Нянечка, едем, опасно болен, проклятая я. Покатили мы за город, подъехали к заводу, а нас не пропускают. Она кричать, велели пропустить. А его уж в больницу свезли, директора. Мы в больницу, в другом конце, сады где. Его в мозговую больницу положили. За голову-то он все хватался. Да на фабрике еще нам сказали, он для нас нужный слуга. Мы его на хорошее лечение послали. Ну, в конторе нам отыскали его. В саду флигелечек, дача будто в елках, место самое тихое, белая вся больница. Вышла смотрительница, записала нашу фамилию. Я, говорит, вас хорошо знаю, только навряд вас доктор допустит, опасно болен. Пришел доктор, тоже все чего-то жует. Как вскинется на нас, строго и очень. Никак без памяти лежит инженер. Я за него отвечу компании. У него воспаление мозгов, сотрясение от войны. Не могу допустить. Закричал на него Катечка. Взглянуть хоть дайте. В расстройстве таком по-нашему ему крикнула. А он не понимает. Выпучился на нас. Ну, сказали мы ему по-ихнему. Дозволил. Повели нас. Чистота. Сестрицы, сенаторки, беленькие, хорошенькие все, туфли велели мягкие, не шуметь. Привели в палату, а там темно. В теме его держали. Чуточный огонечек синий, будто там у покойник лежит. А близко не допустили, а то испугать можно. Лечение такое американское. Мозги вот когда горят. И тишь. Под простынкой он, как упокойник, и на голове лед в пузыре, и сестрица неотлучно за руку держит. Коленка у него с тайком, только и видели. Третий день без памяти. Спросила Катечка доктора, а он рукой так. Ничего не могу сказать. Катечка так и закаменела. Обещали нам позвонить, что, как. Тогда и в собор ездили. Молебень скорбящей радости служили. Артист тот и прицепился, — говорил-то я вам. 2 дни все не звонили нам. А мы знали, что хорошего нет, а Браша нам все справлялся. Приехали из собора, а нас он и дожидается, руки потирает. Радость вам. Доктор знакомый мне в больнице, сам мне сказал. Инженер ваш в соображении пришел. Через 2 дни можно повидать. Владычица-то услыхала, просияла нам солнышко. И артист тут как тут. Это я вам счастье принес, позолотите ручку. Дала ему Катечка на радостях бумажку. А он хитрый и говорит грустно так. Что деньги? Миллионы через руки проходили, а один пепел остался. Мне теперь деньги, что мертвому греку пиявки ставить. А только давай. И к шалашу прицепился. Все у Катечки дознавал про Васеньку. Думается мне так, уж не нанял ли его идол следить за нами. Да что, барыня благородный, был благородный, а теперь чучел огородный. Совести-то нет. Ну, доктору позвонили, а Абрашка напутал. Раньше недели нельзя, говорит, тревожить. А ей лететь срок подходит, дилектор требует. Шалаш прикатил, серебряный самовар привез, по квартире ходит, хозяин будто. Гляжу Катечку по плечику, так это мне не понравилось. А Катечка все про Васеньку в телефоны. И идол, гляжу, тоже в телефоны, хозяин чисто. Стал кричать, а потом ощерился и говорит Катечке. Она мне после сказала, я сейчас для вас 1 000 000 сделал, сам будто делает. Она ему так, что мало, 100 бы миллионов. Сказала, по делу нужно, и шмык. Он выпучился на меня, не ждал, как она обошлась с ним. Я ему и сказала, И ничего, батюшка, вам тут лучше бы домой шли. Съесть меня хотел прямо. Он ей вот какие бриллианты прислал. При карточке солидный господин привозил с ихним городовым. А то все там жулики стерегут, как бы кого ограбить. Она и не приняла. Господин так рот и разинул. Шалаш приехал. Почему отказали? Жемчуг мой приняли в Париже. А каприз у меня такой, тут не Париж. Вон как. Даже поклонился ей, шелковый совсем стал. Артист, тот все ей говорил, вы из него золотые веревки вить можете. Известно, в карман заглядывал шантропа.